«Черная смерть», — мелькнула у фон Шлидена мысль. Он увидел, как солдат в длинной шинели неторопливо поднял руки, подержал их мгновение над головой, повернулся на пятки и рухнул, накрыв пулемет своим телом. Глава вторая. В это самое время Вильгельм Хорст сидел на дне воронки неподалеку от набережной Прегеля и обдумывал маршрут, который привел бы его к той же кирке, неподалеку от которой, прячась за противотанковую рогатку, лежал майор фон Шлиден. Час назад Хорст был в королевском замке. В комнате, обитой голубым шелком, его слушал обер-группенфюрер СС Ганс Иоганн Бёме. «Положение безвыходное, обер-группенфюрер», — говорил Хорст. «Я только что из ставки Ляша. Генерал решает капитулировать. Вагнер и этот доктор Вилл в панике. Войсковые подразделения разобщены, не имеют связи со штабом. Ваше мнение, Хорст?» «Умереть за фюрера — это счастье, обергруппенфюрер!» Бёме поморщился. «Налейте мне вина, Хорст!» Сильный взрыв потряс стены замка. Обергруппенфюрер вопросительно посмотрел на Хорста. «Нет, нет!» — успокоил Хорст. «Дальнобойная артиллерия русских. Наверное, их последний снаряд. Вы хотите сказать, что скоро они будут здесь? Ладно, молчите!» Бёме махнул рукой и протянул бокал Хорсту. «Еще!» Он молча выпил. «Можете налить себе, Хорст?» Вбежал адъютант. «Гарнизон замка готов умереть за фюрера. Офицеры просили меня передать вам это, обергруппенфюрер». «Я всегда верил в вашу искренность, мой друг». Бёме подошел к адъютанту и обнял его. Вытер глаза рукавом. «Комедиан паршивый!» — с внезапной злобой подумал Хорст. Они остались одни. «Все готово, Хорст?» «Так точно, обергруппенфюрер. Давайте ключи. Еще есть такие, только у генерала Ляша, который сдается русским и передаст им ключи. Не беспокойтесь. Главное — шифр. Его не знает никто, кроме меня. Сообщите шифр», — сказал Бёме. Хорст подошел ближе, склонился к уху обергруппенфюрера и негромким голосом сказал шифр. «С этим ясно. Как с убежищем? Можно отправляться хоть сейчас. Я готов. Идемте». Они вышли из комнаты, пошли коридором, затем свернули направо. Обергруппенфюрер остановился перед низкой сводчатой дверью и отпер ее ключом. За дверью находилась библиотека, высокие стеклянные шкафы, поблескивающие золотом фолианты. «Подержите портфель, Хорст». «Тяжеловато для бумаг», — подумал оберштурмбанфюрер, принимая портфель Бёме. «Уж не золото ли он в нем держит?» Обергруппенфюрер обеими руками сбрасывал книги одного из шкафов. Он опустошил уже две полки и, заметно нервничая, принялся за третью. Наконец, внутри скрипнуло, и шкаф медленно отошел в сторону, обнаружив отверстие в стене. «Идите первым, Хорст», — сказал обергруппенфюрер. Дальше была винтовая лестница. По ней они долго спускались вниз. Лестница привела в комнату с низким потолком. Она была совершенно пуста. В трех ее стенах темнели небольшие двери. Под потолком тускло светил плоский плафон. Бёме потянул на себя одну из дверей. Она не поддавалась. Обергруппенфюрер выругался, поднял руку и повернул крюк над косяком двери. Дверь распахнулась. «Включите фонарь, Хорст. Дальше света не будет». Они двинулись узким коридором, пригнувшись и освещая дорогу фонарями. Обергруппенфюрер по-прежнему заставлял идти Хорста впереди. Разрывы сюда не доносились. Пахло сыростью и морскими водорослями. Запах водорослей удивил Хорста. «Море ведь далеко», — подумал Хорст. «Откуда здесь водоросли?» Метров через 300-400 Хорст считал шаги. Бёме приказал ему остановиться, потом осветил фонарем стену. «Еще немного вперед. Метров 15», — сказал он. Они пошли дальше. Обергруппенфюрер вновь осветил стену, и Хорст увидел железный ящик, вмурованный на высоте 1,5 метра от пола. Бёме открыл ящик, схватил один из рубильников, спрятанных там, и резко потянул его вниз. Где-то далеко вздохнула земля, и волна затхлого воздуха едва не сбила их с ног. «Назад хода нет, Хорст», — сказал Бёме. Глава 3. Второй штурмовик снова спикировал рядом с Киркой, когда Вернер добрался до ее главного входа. Здание качнулось, сверху упала красная пыль. Фон Шлиден толкнул резную дверь и спустил предохранитель пистолета. Так он и вошел в Кирку с пистолетом в руке и в красной от пыли одежде. Вход в подземелье майор нашел быстро. Он разбросал доски, закрывавшие люк, осторожно нащупал кольцо и отсоединил взрыватель контактной мины, о которой его предупреждали. В темноте Вернер спустился по ступенькам, фонарь пока не зажигал, провел рукой по левой стене и, нащупав рубильник, включил свет. Аккумуляторы были свежие, и яркий свет залил бункер. Первую дверь он открыл длинным ключом с замысловатой бородкой, с улыбкой вспомнив, как дважды пришлось сделать с него слепок. За дверью был короткий коридор. Вернер помедлил, поднял руку с пистолетом и резко шагнул вперед. Но здесь никого не было. Метрах в 5 от него находилась вторая дверь. Она была даже не заперта. За нею Вернер увидел бункер округлой формы. Яркий плафон наверху освещал пустое помещение. «Значит, она здесь, знаменитая дверь», — подумал майор. Он подошел к ней и остановился, разглядывая. Дверь была овальной формы. По краям странного вида ручки. Никаких отверстий, ничего похожего на замочную скважину. И только в самом центре двери круглый, вроде телефонного, диск. «Гнейзенау! Гнейзенау!» — пробормотал Вернер. С минуту стоял он неподвижно у стальной двери, пристально рассматривая круглый диск с буквами и цифрами на белых ячейках. «Гнейзенау!» — снова повторил он и осторожно стал набирать это слово на диске. «Теперь цифры», — подумал майор. 28-43 и 34-82. Когда майор Вернер фон Шлиден набрал последнюю цифру и убрал палец из ячейки диска, раздался короткий мелодичный звон, и дверь бесшумно отворилась. Глава 4. «Сейчас выходим, Хорст. Будьте осторожны», — сказал обергруппенфюрер. Подземный ход из королевского замка привел их в бомбоубежище под одним из домов по правому берегу Прегеля. Из бомбоубежища они выбрались к набережной и стали пробираться к устроенному Хорстом тайнику. «Быстрее, быстрее!» — торопил обергруппенфюрер Хорста. «Я не намерен попасть в руки русских». «Позвольте, обергруппенфюрер, но операция «Костер Нибелунгов»...» «Не ваше дело, Хорст. У меня есть особые соображения на этот счет», — сказал Бёме. «Идите быстрее». Они спустились к самой воде, поблескивающей от ближних пожаров. Отовсюду стреляли, пули проходили над их головами, визжали мины. Королевский замок не был виден под черным покрывалом дыма, окутавшего центр города. По реке плыли трупы. «Что произошло?» — лихорадочно думал Хорст. — Неужели Бёме отказался от операции «Костер Нибелунгов»? — Приказ свыше или его инициатива? Понимаю, он хочет купить этой ценой расположение русских, если вдруг попадет к ним в руки. Но, черт побери, в первую очередь я, Иракес, не получал приказа о ликвидации кактуса. Как ни жаль, обергруппенфюрер, но с этой минуты я уже не служу вам больше. С другого берега донеслись крики «Ура!» — «Поторопитесь, Хорст!» — крикнул Бёме.